404. Будем двигаться далее, ибо усвоен урок. Учу постоянно, только замечаете не всегда. Многое приписываете случайностям, хотя за ними рука. Тку нити сочетаний полезных условий. Полезность не значит приятность. Самые полезные и поучительные обстоятельства могут быть очень неприятными. Отношение к ним надо изменить, ставя полезность и нужность, опыт дающий во главу угла. Так быстрее будет продвижение, уже остро сознательное, и тем скорее научимся радоваться препятствиям и трудностям. Безразличие, усыпленность, болтливость — сестры безволи. Безволие считаем тягчайшим пороком. Волю свою утверждайте во всем, в каждом поступке. Пусть все, что делаете, свершается по воле вашей, соизволение ее, но отнюдь не вопреки ей. В первом случае ее усиливаете, во втором разрушаете. Лучше совершить ошибку по воле своей, чем хороший поступок в припадке безволия. Нам не нужны безвольные выходки. Как иначе можно назвать эту кощунственную пародию человека на царственность духа его? Апофеоз безволия — это состояние полной бесконтрольной одури рефлекторно-лунного мышления. Крайности и логические следствия его — психизм, если организм имеет склонность к нему, и конечный этап — одержание. Собранность духа надо всегда уявлять, и огненный доспех наготове. Меч духа в любой момент готов сверкнуть, разбивая узлы темных сплетений. Не может тьма бороться со светом, если огненный меч духа обрушивается на нее. Потому и прячутся тщательно за чужие спины. Сами не смеют подойти, зная, как мучительны болезненные удары меча и жгучи. Воителем духа назвал вас, и оружие света вам дал. Действуйте мудро, умело и осмотрительно, чтобы не задеть неповинных.